Их рассказ зачастую бывает интереснее. Среди множества всех этих штук и штучек я всегда чувствовал себя очень хорошо. Скучаю ли я по ним? Скорее вспоминаю с теплотой. Вот они по мне, возможно, скучают. Попытаюсь объяснить. Они сообщили мне все, что собирались сообщить. Их рассказы закончились. Нет, конечно, я их по-прежнему люблю. Попробовал перевести в Израиль несколько самых дорогих мне. И остановился. Во-первых, нет никаких самых, они все любимые. Во-вторых, начнешь и не остановишься. Все перевести невозможно. Достоверная история. Москва, 1941 год, эвакуация, вокзал Давка. На этот самый вокзал прибывает знаменитый советский композитор, фамилию опустим, с супругой, 12 чемоданами и упакованной антикварной мебелью. Им говорят: уважаем вас, но никак невозможно. Эвакуация. Людям мест не хватает, по чемоданчику на человека. Что же делать? Ничего не знаем, оставляйте на перроне. Тут же на перроне супруга классика натурально сошла с ума. За супруга не поручусь. Так вот это не про меня. При этом, надо сказать, израильский дом на глазах превращается в подобие московского. Он тоже заполняется всякими штуками. Другими. Со своими рассказами. И все-таки, благодаря резкому сокращению количества предметов, я сделал открытие. Ну, например, одно время я собирал винтажные темные очки Ray-Ban. Я считаю классический Ray-Ban самыми удачными очками, которые придумало человечество. Они идут всем без исключения, включая женщин, стариков и детей. С изумлением, кстати, обнаружил, что дужки очков, изготовленных в 40-е и 50-е, чуть-чуть не достают до ушей. Я знал, что люди увеличиваются в размерах, но чтобы за такой короткий отрезок времени... А я и раньше замечал, найти цилиндр или котелок конца 19 века и при этом 60-го размера – практически нереальная задача. Все маломерки. Но это к слову. Итак, в Москве я отобрал из всего множества очков, десяток наиболее достойных и с более-менее нормальными дужками. Они лежали в прихожей у зеркала, и я всякий раз с мучительным наслаждением выбирал, какие сегодня выгуливать. В Израиль приехал с одной единственной парой. В ней проходил целый год, не испытывая ни малейших неудобств. Потом купил еще одни. Так они и лежат. Оказывается, вторые не нужны. Вот те раз. Проблема выбора отпала сама собой. В Израиле вообще крайне утилитарно подходит к своему внешнему виду. Во-первых, жарко. Во-вторых, вообще не в традиции наряжаться. Пошли с женой в филармонию, на концерт классической музыки. Я надел пиджак. Верди все-таки. Среди полутора тысяч любителей Верди в пиджаке оказался я один. Вообще, это освобождает тебя от массы проблем. Главное, чтобы человек был хороший. Ты хороший человек? Вот надевай майку, шорты и иди. Это интересно. Все без исключения артисты немножко девочки. Никакого сексуального подтекста, просто они должны нравиться. Работа такая. Это быстро переходит в автоматизм. Ты чаще, чем другие, заглядываешь в зеркало, думаешь постоянно, что надеть и как это сидит, следишь за мелочами. А я еще со своей любовью к 30-50-м обожал ходить по бложкам, рыться в завалах и часто находил совершенные бриллианты из далекой прошлой жизни. В былой московской клубно-джазовой карусели эти шмотки выглядели совершенно уместно, а меня так просто вдохновляли. Человек сам часто не замечает, как его поведение меняется в зависимости от того, что на нем надето. А меняется походка, выражение лица, речь, настроение. В Израиле, боюсь, все это вызывает легкое недоумение. Сколько с любовью добытых вещиц остались без работы? Обожаю наблюдать эстетику времени по предметам быта. Холодильникам, радио, мебели, по моде на одежду, автомобили. Первые – кареты и брички с мотором. Постепенно в формах появляется обтекаемость, стремительность. И какой взлет и разнообразие фантазий художников в американских машинах конца 50-х, начала 60-х. В те годы они должны были видеться кораблями из светлого будущего, а оно, казалось, так и маячит на горизонте. Страшно иногда хочется какой-нибудь кадиллак,